«Вы знаете, что я пришел не один», — сказал граф. «Гертруда видела четырех людей». «Догадываетесь ли вы, кто они?» «Я полагаю, что один из них священник, а двое свидетели». «Согласны ли вы стать моей женой?» «Разве я не дала вам слова? Только я не забываю нашего договора. Мы условились, что только в крайнем случае я выйду за вас не в присутствии моего отца». «Я не забыл этого условия. Только мне кажется, что положение дел таково. Вы правы. Что же?» «Я готова стать вашей женой, граф. Но заметьте одно. Вы вступите в права мужа не прежде, чем я увижу с отцом моим». Граф насупил брови и сжал губы. «Я не намерен заставлять вас», — сказал он. «Вы дали слово. Я готов отказаться от своих прав. Вы свободны. Только...» Он подошел к окну и бросил взгляд на улицу. «Только», — продолжал он, — «смотрите». Я встала, движимая могущественным влечением, заставляющим нас удостовериться в несчастье, и под окном увидела человека, закутанного в плащ и как бы старавшегося войти в дом. «Боже мой!» — вскричал Бюсси. «Вы говорите, это было вчера?» «Да, вчера, около 9 часов вечера». «Продолжайте!» — сказал Бюсси. Минуту спустя к этому человеку присоединился еще один. У последнего был в руке фонарь. «Что думаете вы об этих людях?» — спросил меня граф де Монсоро. «Я думаю, что это герцог и его поверенный», — отвечала я. Бюсси глубоко вздохнул. «Теперь», — продолжал граф, — «приказывайте, уйти мне или остаться». Я колебалась. «Да, несмотря на письмо моего отца, несмотря на данное обещание, несмотря на близкую страшную опасность, я колебалась. И если бы у двери не было этих людей...» «О, я несчастный!» — вскричал Бюсси. «Человек в плаще был я, человек с фонарем был Реми де Годвен, тот молодой врач, за которым вы посылали». «Вы?» — воскликнула Диана с изумлением. «Да, я! Я более и более убежденный в действительности своих воспоминаний старался отыскать дом, в котором мне было оказано гостеприимство, комнату, в которой лежал, женщину, или, лучше сказать, ангела, которого видел. О, я несчастный! Несчастный!» И Бюсси был как бы раздавлен бременем судьбы, воспользовавшейся им, чтобы заставить Диану отдать руку графу. «Следовательно», — продолжал он после минутного молчания, — «теперь вы жена его?» «Со вчерашнего вечера», — отвечала Диана. И опять наступило молчание, прерываемое только тяжелым дыханием молодых людей. «Но скажите», — спросила вдруг Диана, — «каким образом вы вошли в этот дом?» Бюсси молча показал ей ключ. «Ключ?» — вскричала Диана. «Откуда вы достали этот ключ? Кто вам дал его?» «Гертруда обещала принцу ввести его к вам сегодня вечером. Принц видел графа де Монсоро и меня, а так как и Монсоро, и я также видели его, то он побоялся опасности и послал меня вместо себя. «И вы приняли на себя это поручение?» — сказала Диана с легким упреком. «Это было единственное средство войти к вам. Неужели вы будете так несправедливы и осудите меня за то, что я пришел сюда за одной из величайших радостей и одной из величайших горестей моей жизни?» «Да, я осуждаю вас», — сказала Диана, «потому что лучше было бы, если бы вы не видели меня и забыли обо мне». «Нет», — сказал Бюсси, — «вы ошибаетесь. Сам Господь послал меня к вам, чтобы открыть страшные козни, жертвой которых вы сделались. Послушайте, с той минуты, как я впервые увидел вас, вся жизнь моя принадлежит вам. Теперь же я приступлю к исполнению долга, который я сам возложил на себя. Вы желали иметь известие об отце своем?» «О да!» — вскричала Диана. «Я не знаю, что стало с ним». «Я все узнаю и все сообщу вам», — сказал Бюсси. «Вспоминайте только иногда о том, кто, начиная с этой минуты, будет жить только вами и для вас». «Но этот ключ?» — спросила Диана с беспокойством. «Я возвращаю его вам», — сказал Бюсси, «потому что хочу пользоваться им только в таком случае, когда вы сами дадите его мне. Клянусь честью, что я буду пользоваться этим ключом как почтительный и преданный брат». «Я верю слову храброго Бюсси», — сказала Диана. «Возьмите». И она подала ключ молодому человеку. «Не позже, как через 2 недели, — сказал Бюсси, — мы узнаем, что такое граф де Монсоро». И, поклонившись Диане с почтительностью, смешанной с пламенной любовью и глубокой грустью, Бюсси исчез за дверью. Диана опустила голову и долго прислушивалась к удалявшимся шагам молодого человека. Давно уже умолк этот звук, а она все еще слушала с сильным сердечным биением и слезами на глазах.